Собственно, в болтовне заговора, конечно, не может быть никакого смысла и значения, как, по-видимому, и сам народ утверждает пословицами и поговорками своими: «Язык без костей мелет, собака лает, ветер носит, криком изба не рубится, хоть чертом зови, да хлебом корми» и прочее. Это подтверждается еще и тем, что на один и тот же случай есть множество различных, но, по мнению народа, равносильных заговоров. Но народ при всем том верит, что кто умеет произнести заговор как следует, не только языком, но и душой, соблюдая при том все установленные для сего по таинственному преданию приемы и условия, тот успеет в своем деле. Стало быть, народ верит в таинственную силу воли, в действие духа на дух, на незримые по себе и неведомые силы природы, которые, однако же, обнаруживаются затем в явлениях вещественных, доступных нашим чувствам. Нельзя не сознаться, что это, с одной стороны, свыше понятий наших, может быть, даже противно тому, что мы привыкли называть здравым смыслом, но что это, в сущности, есть то же самое явление, которое, несколько в ином виде, ученые наши прозвали животным магнетизмом. Все это отнюдь не служит ни доказательством, ни объяснением, а, так сказать, одним только намеком и предостережением. Передать силу заговора можно, по народному поверью, только младшему летами. Обнаружив заговор гласно, сам лишаешься способности заговаривать, а будешь молоть одни бессильные слова. У заговорщика во многих случаях должны быть непременно все зубы целы, иначе он заговаривать не может. Если употребить заговор во зло, то хотя бы это и удалось на сей раз, человек, однако же, на будущее время теряет способность заговаривать. Но должно пояснить примером, что именно по народному поверью называется употребить заговор во зло. Заговор от червей составлен для скотины и лошадей. Если же барин принудит знахаря заговорить червей на собаке, то это на сей раз удастся, но впредь уже черви никогда этого знахаря не послушаются.